Параклет. Праздник святого Марка Евангелиста. Вторник, 25 апреля 1140 года. И если кто, по наущению дьявола, совершает кощунственное преступление, посягнув на жизнь клирика или монаха, то будет он предан анафеме и недозволено епископам даровать ему прощение, кроме как на смертном одре. Канон 15. Второй Латеранский собор, 1139 год. Глава 17. Я никогда никому не говорила о тебе, Пассиана, клянусь. Я никому ничего не сказала. Слышит ли ее Пассиана? Думала Катрин. А если слышит, то хочет ли понять? Она была бледна, как смерть. Только грудь ее едва заметно поднималась и опускалась. Стало быть, Пассиана еще жива. «Рана глубока, но не отравлена», — объявила сестра Мелисанда. «Однако она потеряла много крови, а это изрядно подорвало жизненные силы. Я прижгла рану и наложила припарку из пшеницы и репы, а еще мы разотрем ей руки и ноги смесью оливкового и миндального масла. Эти горячие и влажные снадобья помогут ей восстановить силы. Но если равновесие слишком нарушено, то она умрет». Так они и сидели поочередно у постели больной, меняя повязки по мере того, как они высыхали, и старались держать ее ноги и руки в тепле, постоянно натирая их маслом. Отец Гунберг принес елей и помазал им Пассиану в присутствии общины, а сестра Беатриса сказала, что после этого она несколько часов видела на белой коже Пассианы пылающие золотые полосы. Элоиза была очень и очень обеспокоена нападением на монастырь и убийством брата Балдуина. Епископ Гаттон не ответил на ее встревоженное послание, зато Ансо, сеньор Тренеля, расположенного в 6 милях от Параклета, немедля явился в монастырь и привел с собой десяток вооруженных людей. «Вы знаете, кто это сделал?» — спросил он. «Опознали кого-то из них?» Элоиза покачала головой. «Они были верхом и в шлемах. К тому же, я была слишком далеко, чтобы разглядеть их лица. Но у нас тут гости, с которыми они, убегая, разминулись на дороге. Возможно, эти гости смогут что-то рассказать. Позвать их?» Ансо кивнул, и Элоиза велела сестре Текле пригласить Катрин, Эдгара и Вольтера де Гранси. Увидев Вольтера, Ансо вскочил, и рука его потянулась к мечу, но оружие осталось у двери. «Госпожа Аббатиса!» — воскликнул он. «Вам известно, кто это?» «Конечно», — ответила Элоиза. «Не валяй дурака, Ансо», — спокойно сказал Вольтер. «Ты прекрасно знаешь, что я бы никогда не обидел Алис. И ты также не доверяешь семье Ренальда, как я». «Потому ты и скрывался?» — спросил Ансо. «Не я один слышал, что ты виновен. Ты же не бросил Ренальду вызов в ответ на обвинение». Вольтер тяжело опустился на скамью, которая затрещала от возмущения. «Вот что бывает, когда пытаешься сохранить мир во имя Бога», — пробормотал он. «Придется мне теперь драться со всяким, кто скажет, что я трус». «Беру свои слова обратно», — быстро сказал Ансо. «И с радостью расскажу о твоем благочестии всякому, кто спросит о тебе». «Ну а теперь к делу. Госпожа Аббатиса говорит, что ты и твои спутники видели тех, кто напал на сестру Пассиану». «На кого?» От удивления Вольтер резко выпрямился, а скамья опасно накренилась. «Я все объясню позже, владетель Вольтер, обещаю», — — сказала Элоиза. «Но сейчас постарайтесь вспомнить тех людей, что не побоялись гнева Божьего. Вы не узнали их? И не был ли один из них Ренальдом?» «К сожалению, нет», — ответил Вольтер. «Я достаточно часто дрался с Ренальдом и хорошо знаю его оружие и манеру сидеть в седле. Из этих людей ни один не способен к настоящему бою». Ансо принял суждение Вольтера молча, но Элоиза засомневалась. Ей эти всадники показались людьми военными. «Почему вы так считаете?» — спросила она Вольтера. «Достаточно поглядеть, как они держались на лошади», — коротко ответил Вольтер, но, вспомнив, с кем разговаривает, добавил. «Госпожа Аббатиса, у господина Тренеля тоже не было бы сомнений, если б он их видел. Ну, а вам-то, конечно, незачем разбираться в таких вещах. Не пристало это женщине и Аббатисе». «Да меня этому и не учили», — согласилась Элоиза. «Но я не прочь поучиться сейчас. Нам необходимы любые сведения, которые помогут опознать этих людей и привлечь их к суду». «Конечно». Вольтер закрыл глаза, стараясь припомнить ту мимолетную встречу на дороге. Щиты болтались у них в руках, как посохи пилигримов, и никак не могли бы послужить им защитой. Они даже не могли отпустить одну руку, чтобы нанести удар врагу. Даже отступая, настоящий воин не оставит себя столь открытым для любого нападения. «Это все?» — спросила Элоиза. Вместо ответа Вольтер зажмурился еще крепче. «Нет», — сказал он, открывая глаза. «Они не прижимали колени к бокам лошадей. Ноги болтались в воздухе. Совершеннейшие неумехи. Готов побиться об заклад на лучшее мое седло, что ни тот, ни другой не ездили раньше быстрее, чем ездят священники. Ну а что с Пассианой? Вы не называли мне прежде этого имени? Ведь это другая женщина, да?» Катрин подошла и села рядом с Вольтером. «Матушка Элоиза», — обратилась она к Аббатисе. «Я знаю, мы дали слово, но ведь и смерть грозит Пассиане как раз потому, что кто-то хочет сохранить ее тайну». «Я даю тебе свое позволение», — согласилась Элоиза. «Ты свободна от своей клятвы». «Пассиана — старшая сестра Алис», — обратилась к Вольтеру Катрин. «Она вовсе не умерла от горячки, а пришла сюда в Параклет. Не знаю, как и зачем. Ей хотелось, чтобы все считали ее умершей. Но граф Ренальд видел ее, когда был здесь на Пасху, и узнал, что она жива». «Надгробие святого Генезия! Бедный старина Ренальд!» — воскликнул Вольтер. «Вот уж никогда бы не подумал, что смогу пожалеть этого негодяя. Но я вправду искренне сочувствую ему». «Ренальд хотел жениться на Пассиане», — пояснила Катрин матери Элоизе. «Я знаю, дорогая», — ответила Элоиза. «Она рассказала мне все, когда пришла в монастырь. Потому она и не хотела, чтобы кому-нибудь стало известно о том, что она в Параклете. Она хотела, чтобы мир считал ее умершей, поскольку и сама желала умереть для мира. И до сих пор я не видела причин не уважать это ее желание». «Я согласен, сейчас не время для секретов», — сказал Ансо. «Совершено не просто нападение на человека, но покушение на Бога и на честь церкви. Эти люди должны быть пойманы. Вы можете припомнить что-нибудь еще?» «Тот, который ранен, — заговорил Эдгар, — показался мне хилым, худой, невысокий. Ноги у него болтались в воздухе, поскольку стремена были явно длинноваты». «Точно», — — подтвердил Вольтер. «Я тоже это запомнил». «Второй был выше и пошире в плечах», — медленно заговорила Катрин. «И под перчатками у него были надеты перстни. Один даже распорол шов. Что-то мне все это сильно напоминает». «Убийц Лизьяра», — сказал Эдгар. «Ты права, Катрин. Его смерть наверняка связана с этим нападением». «Бедный глупец», — Катрин перекрестилась. «Он ничего не успел мне сказать, и все-таки его убили. И описание этих всадников очень схоже с тем, какое сборщик навоза дал убийцам Лизьяра». «Да. Господин Ансо, это те самые люди, что несколько дней назад так страшно зарезали Лизьяра из Труа. Можете ли вы назвать имена этих чудовищ?» — спросил Ансо де Тренель. «Я узнаю их, если увижу верхом», — сказал Вольтер. «Но думаю, что эти люди мне не знакомы. Если Пассиана очнется, может быть, она назовет их?» «Не знаю», — ответила Элоиза. «Возможно, она тоже их не знает. Кроме того, она дала обет молчания. Мне сказали, что, когда эти всадники мчались к ней, она даже не вскрикнула. Если совесть велит ей молчать, я не стану принуждать ее». «Даже если ее молчание позволит убийцам и дальше разгуливать на свободе?» — спросил Ансо. «В этой жизни — да», — ответила Элоиза. Ансо поднялся. «Ну, как хотите. Я оставлю здесь несколько моих людей на случай опасности». Элоиза тоже встала, чтобы проводить его к воротам. «Благодарю вас», — сказала она. «Вы всегда были нашим верным другом в беде». «И всегда им останусь», — пообещал Ансо. «Ибо питаю величайшее уважение к вам и к магистру Абеляру. Есть какие-нибудь вести из Парижа?» «Говорят, аббат Бернар не хочет участвовать в диспуте с Абеляром, но Абеляр и его ученики настаивают, а потому друзья Бернара уговаривают его принять вызов Абеляра», — ответила Элоиза. «Еще я слыхала, что аббат собирается прочесть проповедь школярам в конце месяца». «Возможно, это поможет избавить Париж от школярского засилья», — рассмеялся Ансо. «Проповеди аббата Бернара могут самого дьявола убедить стать белым монахом». «Я знаю», — улыбнулась Элоиза. «Но Пьер Абеляр отнюдь не дьявол, независимо от того, что думают о нем некоторые люди». «Если диспут состоится, я поеду в Санс и встану на его сторону», — сказал Ансо. «Собственно, я должен буду поехать туда в любом случае. Архиепископ дал ясно понять, что от всех нас он ожидает помощи в строительстве собора». «Я благодарна вам за помощь», — сказала Элоиза. «Для меня дело чести защищать тех, кто в своих молитвах защищает меня», — ответил Ансо. «Мои люди останутся у вас столько, сколько будет нужно». Элоиза еще раз поблагодарила владетеля, но, возвращаясь в монастырь, с горечью в сердце думала: куда же идет мир, если божьи женщины вынуждены обращаться к рыцарям, чтобы те защитили их от своих же христиан? После полудня, сидя в гостиничной комнате, Катрин рылась в сумках, искала гребень для волос. Она перевернула все вверх дном, вывалив на кровать одежду, ленты, заколки, ложку и нож. Эдгар с интересом наблюдал за нею. «Я могу вырезать тебе новый?» — предложил он. «Он где-то здесь, я знаю», — стояла на своем Катрин. «Я только вчера им причесывалась и уверена, что положила его обратно в сумку». Может, попросишь у кого-нибудь гребешок на время? Я хочу найти свой. И Эдгар отступил. Тебя что-то беспокоит? Катрин резко повернулась на каблуках. «Конечно!» — выкрикнула она. «Всюду, где бы я ни появилась, людей начинают резать и убивать. Я ничего не могу сделать, чтобы помочь им или хотя бы поймать виновных. Тебя это разве не беспокоит?» «Да, но... А теперь вот я никак не могу найти гребешок!» Из глаз у Катрин брызнули слезы. Эта сцена заставила Эдгара вспомнить один из отцовских советов. «Иногда, — говорил отец, — лучше помолчать и послушать свое сердце». Эдгар взглянул на рыдающую Катрин, которая сидела на полу среди кучи разбросанных вещей. Рука ее теребила крест, подарок Эдгара. Он опустился на колени и обнял жену. Она благодарно прильнула к нему, рыдания мало-помалу утихали. «Прости», — Катрин шмыгнула носом. «Все из-за этих событий здесь, в Параклете, где не должно быть никакого зла. Ведь монастырь — убежище от мирских зол». Катрин слабо улыбнулась и вытерла слезы рукавом. «Это было и мое убежище, пока я не встретила тебя», — добавила она. «Неужто Жан был прав? Неужто я приношу несчастье людям, которых люблю?» «Жан — надутый осел», — твердо сказал Эдгар. «Что это значит?» — спросила Катрин. «Это значит, что он ничего не понимает», — объяснил Эдгар. Из кучи вещей, разбросанных вокруг Катрин, он извлек полотняные штаны, длиной примерно до колен, завязывающиеся шнурком на талии. «Для чего это?» — с любопытством спросил Эдгар. «Ты что, намерена быть в семье мужчиной? Ходить в штанах?» Покраснев, Катрин выхватила у него штаны и запихала в сумку. «Если ты не оправдаешь надежд моего отца, то придется», — ответила она. «По крайней мере, 5 дней в месяц». Эдгару потребовалось не меньше минуты, чтобы осмыслить сказанное. «Ага», — вздохнул он, — «наконец». «Думаешь, они скоро понадобятся?» «Судя по моей слезливости, скоро», — призналась Катрин. «Хотя трудно сказать наверняка. Сначала Великий пост, потом события последних недель. Все как-то не так. Обычно сестра Мелисанда в таких случаях поила меня травами, но сейчас я боюсь это делать». «А если я вдруг оправдал надежды твоего отца?» — ухмыльнулся Эдгар. «У многих женщин сложности с зачатием», — сказала Катрин, — «и я не хочу рисковать. Травы — штука очень сильная». Катрин шагнула было прочь, но он остановил ее и медленно провел пальцами по ее щеке и шее. «Катрин», — прошептал он, — «я знаю, что это нелепо, но мне ужасно хочется затащить тебя в постель». «Сейчас?» Эдгар кивнул. «Средь бела дня?» Эдгар опять кивнул. С минуту Катрин не шевелилась, потом поцеловала мужа. «Тогда лучше запереть дверь на засов», — предложила она. Вольтеру де Гранси разрешили навестить Пассиану, но только в сопровождении аббатисы Элоизы. Подойдя к постели, Вольтер опустился на колени и осторожно взял безвольную руку девушки в свою огромную лапищу. «Она почти не изменилась за эти 10 лет», — заметил он. «Представляю, каково было Ренальду увидеть ее снова, после женитьбы на ее сестре, да и вообще. Несправедливо, если она тоже умрет, как и Алис». «Сейчас ей уже лучше», — сказала Элоиза. «И у нас появилась надежда». Вольтер покинул комнату, качая головой. «Не понимаю, зачем было на нее нападать?» — пробормотал он. «Это не из-за земли, конечно. Она ведь лишилась всех прав на нее, уйдя в монастырь, верно?» «Верно», — ответила Элоиза. «Как если бы и вправду умерла 10 лет назад». «Так почему же ее не оставят в покое?» «Не знаю», — ответила Аббатиса. Лицо ее было печально, однако к печали примешивался и гнев. «Но мне кажется, пора все это выяснить». Вольтер вышел проверить, как люди Ансо де Тренеля исполняют свои обязанности. А убедившись, что стража не спускает глаз с дороги и леса и не пялится в окна дармитория, решил сам обойти монастырь и, шагая вдоль стен, все думал и думал. И чем дольше он думал, тем быстрее шагал и тем больше свирепел. Наконец, он прекратил обход и направился прямиком в гостиницу. «Эй, вы тут?» — крикнул он, колотя кулаком в дверь. «Впустите меня!» За дверью послышалась возня, потом шепот, быстро перешедший в смех. Наконец, засов подняли, и в дверном проеме показалось лицо Эдгара. В одной руке он держал рубашку, другой придерживал штаны. «Уже вернулся, Вольтер?» — спросил он. «Как сестра Пассиана?» Вольтер бросил взгляд за спину англичанина, где смущенная Катрин в донельзе измятом Блио продолжала искать гребешок. «Рад видеть, что вы освоили французскую забаву», — усмехнулся Вольтер. «Молодец, парень». «В Шотландии тоже этим занимаются», — фыркнул Эдгар. «Только называем мы это по-другому». «Как-нибудь с удовольствием расспрошу тебя», — сказал Вольтер, — «но не сейчас. Если ты уже подпоясался, выйди на минутку сюда». Эдгар последовал за Вольтером, оставив Катрин продолжать поиски неуловимого гребешка. «Я хочу посмотреть, что в этом участке леса такого важного», — начал Вольтер, когда они вышли на улицу. «В конце концов, для меня дело чести выяснить истину. И я намерен завтра же утром вернуться в лес. Не хочешь составить мне компанию?» «Хочу», — ответил Эдгар, «но не уверен, много ли от меня будет толку, случись нам нарваться на Ренальдовых людей. Я не мастер сражаться». «Это моя забота», — ответил Вольтер. «Зато я не мастер читать и разбираться во многих вещах так, как ты. Где ты, например, узнал, как плавят железо?» Эдгар посмотрел на воинов Ансо, стерегущих параклет. «Мне просто интересно, как делаются разные вещи», — ответил он, помолчав. «Вот и все. Это так важно?» Вольтер покачал головой. «Да нет, просто странно, что знатный человек интересуется подобными вещами. А я, что и знаю, тому выучился, пока смотрел, как мою лошадь куют. Ну так поедешь со мной?» «А как быть с Катрин?» «Мы пробудем в отлучке неделю, а то и меньше», — заверил Вольтер. «Оставим ее здесь, в монастыре». Эдгар приподнял голову и посмотрел Вольтеру в глаза. «Ты ведь знаешь Катрин недавно, правда?» — спросил он. «Видишь ли, я скорее пройду с куском свежего мяса на каждом сапоге через лес, кишащий волками, чем отправлюсь путешествовать с женщиной», — ответил Вольтер. «Конечно, на проезжих трактах, где много людей, довольно безопасно, а вот на лесных дорогах полным-полно разбойников. Мы с тобой вполне можем сразиться с ними, но вот сможем ли при этом защитить женщину?» Эдгар вздохнул. «Ты, конечно, прав. И Катрин поймет, может быть. Я поеду с тобой. С этими словами Эдгар расправил плечи и вернулся в гостиницу, спешно подыскивая аргументы на случай, если Катрин все-таки не поймет. Катрин даже головы не подняла при его появлении. Она, наконец, разыскала свой гребень и теперь расчесывала волосы, которые, спускаясь до полу, накрывали ее черным облаком. «Что хотел Вольтер?» — спросила она. Эдгар объяснил. «Но ты будешь осторожен, да?» — спросила Катрин, заплетая косу. Эдгар подошел ближе и отвел от ее лица распущенные волосы. «Спасибо», — сказала Катрин, — «а то они вечно путаются. Может, обрезать их?» «Пока я жив, этого не будет», — ответил Эдгар. Катрин улыбнулась. «Ну, если так, повторяю, не геройствуй. Предоставь это Вольтеру. Защищай свою жизнь, если понадобится, но я бы предпочла, чтобы это не понадобилось». «Значит, ты не против подождать меня здесь?» В голосе Эдгара сквозило подозрение. «Конечно, нет», — ответила Катрин. «Вольтер прав. Я буду только обузой». Он подумал было спросить, беспокоило ли ее это раньше, но решил, что будет нечестно. Она никогда не считала себя обузой и, по крайней мере, однажды спасла ему жизнь. С другой стороны, как-то не похоже на Катрин сдаваться без боя. Катрин почувствовала, что он сомневается. «Твое счастье, что как раз сейчас наступает мой лунный срок», — объяснила она. «И мне не хочется провести следующую неделю верхом на лошади, шатаясь по лесам и думая, хватит ли у меня чистых лоскутьев хотя бы на один день. А к вашему возвращению все кончится, и мы сможем вместе поехать в Париж». Эдгар был заинтригован. «Мне в голову не приходило, что подобные вещи могут стать препятствием». Катрин улыбнулась. «Ну, конечно, ведь с тобой такого быть не может». Наутро Эдгар и Вольтер уехали, заручившись согласием, что Катрин на время их отлучки будет гостьей Параклета. Когда она увидела Эдгара верхом на лошади, он показался ей таким хрупким рядом с этим медведем, владетелем Гранси, и она почти пожалела, что отпустила его. «Помни», — сказала она Эдгару, — «ты обещал мне быть благоразумным и осторожным, и не рисковать жизнью». «Я же не в крестовый поход собрался. Так, небольшая охотничья прогулка». «В общем, смотри, чтобы с тобой ничего не случилось», — закончила Катрин. Она махала им вслед, пока оба не скрылись из виду, а затем спросила, нельзя ли ей поговорить с Аббатисой Элоизой. Получив позволение войти, она с минуту стояла, оглядывая комнату. «Странно. Все как-то изменилось. Но возможно ли, чтобы все так изменилось за 2 недели?» «Ничего не изменилось, Катрин», — напомнили о себе голоса. «Это ты теперь смотришь на нас иначе». Катрин печально кивнула. Она сделала тот единственный выбор, какой подсказывала ей совесть. Но она понимала, что уже никогда больше не будет частью Параклета. По крайней мере, как раньше. Подошла Элоиза. Погладила ее по щеке. «Не огорчайся», — тихо сказала Аббатиса. «Они скоро вернутся». «Я знаю», — кивнула Катрин. «Это вас я потеряла, матушка Элоиза». Элоиза вдруг повернулась, отошла к окну и глубоко вздохнула. «Спасибо, Катрин», — молвила она. «Зачем ты хотела меня видеть?» «Скоро в Параклет прибывает графиня Констанца, верно?» — спросила Катрин. «Завтра или послезавтра», — ответила Элоиза. «А что?» «Эдгар с Вольтером делают все возможное, чтобы разгадать эту загадку», — начала Катрин. «И я действительно была бы им сейчас обузой. Но есть вещи, которые могу выяснить я сама, и присутствие Эдгара будет только помехой. Но мне нужна ваша помощь и помощь сестры Эмилии. Вы не откажете?» Элоиза села и жестом предложила Катрин сделать то же самое. «Объясни-ка толком, в чем дело», — сказала она. «Я не даю обещаний вслепую». На другой день в Параклет прибыла графиня Констанца оплакать смерть единственной дочери. Путешествовала она в собственном паршезе, который несла пара мулов в сопровождении вооруженной охраны и служанок, а также прочих компаньонок. Были с нею и духовник, отец Диол, и повар. Кроме того, она привезла с собой свою постель, посуду, скамеечку для ног и подушки, нагруженные на повозку, которую особо охраняли три стражника. И поскольку скорость передвижения задавали повозка и парчес, путешествие из Труа вместо обычных двух дней заняло больше недели. Не спрашивая хозяев, Констанция решила занять со своими людьми гостиницу и все прочие помещения, так что Катрин опять пришлось перебраться в лазарет и спать на полу. Когда Констанция и ее свита наконец устроились, мать Алис попросила у Элоизы встречи наедине, после которой пожелала отправиться на могилу дочери. Дверь лазарета выходила в сад, и Катрин наблюдала за процессией, направлявшейся на кладбище. Эмилия выглядывала из-за ее плеча. «Могла бы и не красить волосы, собираясь на могилу дочери», — прошептала Эмилия. «Пять раз прочти «Отче наш» за злобные мысли», — поддразнила подругу Катрин. «Считается, что мы должны верить, что она блондинка от рождения». «Моя вера так далеко не заходит», — сказала Эмилия. «Никто еще не рождался на свет с волосами такого цвета». «В ее нынешнем положении красить волосы не пристало, да и вообще, этот цвет ей не идет». «Да, вид более чем странный», — согласилась Катрин. «Графиня была вся в темном, блео в нескольких местах порвано, украшений нет. Неестественно, желтые волосы распущены и всклочены». Отец Диол поддерживал ее под локоть. «Не женщина, а воплощенное горе. Но почему же тогда она, Катрин, так уверена, что это всего лишь маска?» Они слышали ее крики и страдальческие вопли, и при всем своем предубеждении Катрин не могла не признать, что горе Констанцы очень похоже на настоящее. Но почему эта безутешная мать не приехала из Квинси? Ведь это так близко, повидать умирающую Алис. Почему она сказала, что Алис была ветрена и далеко не набожна? Ужасно говорить подобные вещи об усопшем. И почему она намекала, что Алис совершила большой грех, в котором ей следовало бы покаяться? Хотя, по словам Вольтера, у Алис не хватало твердости характера, чтобы грешить. Слишком много вопросов. И Катрин видела лишь один способ найти ответы на них, хоть и не была до конца уверена, что сумела уговорить мать Элоизу дать свое согласие. «Эмилия», — сказала она подруге, — «как, по-твоему, можно уговорить графиню Констанцу, чтобы она взяла меня с собой в Квинси?» «Ты хочешь сказать, помогу ли я уговорить графиню?» — спросила Эмилия. «Да, конечно, но я не согласна с матерью Элоизой. Лучше бы просто представить тебя графине, не вводя ее в обман относительно твоего положения здесь». «Это необходимо ради моей безопасности», — возразила Катрин. «Мать Элоиза беспокоится о том, что если дела пойдут плохо, мне может потребоваться защита Параклета». «Но ты можешь стать и причиной больших затруднений для монастыря», — напомнила Эмилия. «Прошу тебя, будь осмотрительна в своих поступках». Катрин грустно улыбнулась. «Думаю, это одна из причин, почему Аббатиса желает представить меня как члена вашей общины», произнесла она. «Забота о вашей репутации должна удержать меня от опрометчивости». «Она очень рискует», — покачала головой Эмилия. «Ах, могла бы и не напоминать мне об этом», — вздохнула Катрин. Несмотря на безутешное горе, а может и из-за него, Констанца осталась в монастыре лишь на одну ночь. Наутро, встретившись с Элоизой, приорессой Астаной и Эмилией, графиня решила, что с удовольствием возьмет с собой на неделю пансионерку Параклета Катрин, чтобы обучить эту молодую особу некоторым тонкостям искусства вести светский дом. Девушка выходит замуж за графа Понтьё и нуждается в практических советах, которых в монастыре ей дать не могут. «Почту за честь», — улыбнулась Констанца, «и буду рада поделиться с девушкой тем немногим, что знаю сама». Так что после полудня Катрин присоединилась к свите графини и отправилась вместе с ними в Квинси. «Я постараюсь вернуться до возвращения Эдгара», — пообещала она, прощаясь с Аббатисой. «А если не успею, вы ему все объясните, да?» Элоиза посмотрела на Катрин, взглядом которой та очень хорошо знала. «Ты вернешься до его возвращения», — сказала Аббатиса. Катрин склонила голову. «Да, матушка». Проводив Катрин, Элоиза вернулась к своим будничным обязанностям. Лишь после вечерней службы она вдруг осознала, что Констанца ни слова не сказала по поводу охраняющих монастырь воинов и даже не спросила о Пассиане, несмотря на сцену с Ренальдом, свидетельницей которой Катрин была в Труа. Что ж, возможно, горе заставило ее забыть обо всем. Возможно. А возможно, Констанца всегда знала, что Пассиана живет в Параклете, и осведомлена о том, что недавно на нее было совершено покушение. Возможно, она уверена, что теперь ее падчерица наконец по-настоящему умерла. Элоиза опустила голову на сплетенные руки. «Прости меня, Боже», — прошептала она. «Напрасно я отпустила Катрин с графиней Квинси. Это свое любопытство я хотела удовлетворить, а не ее. Уже второй раз я подвергаю ее жизнь опасности. Если они обидят ее, я...» Что? Какое наказание она придумает для себя за то, что позволила Катрин сунуть голову в западню? «Я оставлю это тебе, Господи», — продолжала Элоиза. «Но я прошу, я умоляю тебя, спаси ее и сохрани».